Глава 139. Дикий черный призрак. Часть 3. Проект «Суперсолдат Гермины» вышел на год раньше. Хан Сяо поднял брови. Этот проект изначально предназначался для создания гуманоидов с боевым потенциалом. Посредством кибернетических экзоскелетов они улучшали физические возможности испытуемых. Чисто благодаря силе технологии они смогли усилить их физическое тело. И в результате этого Гермина смогла массово выпускать воинов с боевой мощью суперсолдат. Однако технология все еще находилась в зачаточном состоянии. Процесс был очень болезненным, потому что экзоскелет должен был быть непосредственно соединен с нервами, и различные механические части должны были быть имплантированы в тело, чтобы укрепить телосложение. Только подопытные валькирии, умственная устойчивость которых была усилена, могли противостоять таким изменениям. В конце концов, их чувство боли исчезло, и они двигались только на инстинктах. Во всех мирах галактики это считалось очень неразвитой техникой модификации, от которой все отказались. Но на Аквамарине организация Гермина смогла развить эту технологию дальше, пренебрегая физическим состоянием испытуемых. Экзоскелет был не только частью снаряжения, которое можно было носить снаружи, но и частью тела. Нервы связывались с доспехами, давая человеку большую мобильность. Однако организации еще предстоит доработать технологию до стадии зрелости. Сейчас можно сказать, что технология еще находится в стадии младенчества. Каждый из главных персонажей Аквамарина обладал одним или несколькими продвинутыми навыками, и интеграция нервов была продвинутым навыком, который был в руках Гермины. Единственным продвинутым навыком, усвоенным Хан Сяо, было только продвинутое материаловедение. Чтобы игроки на Аквамарине могли получить продвинутые знания, они должны были внести большой вклад после присоединения к фракции. Хан Сяо нацелился на очень далекое будущее. На Аквамарине продвинутые знания были очень редкими, но в долгосрочной перспективе можно было бы потратить немного долларов, чтобы легко их получить. Поэтому, если он не сможет получить другие знания на Аквамарине, все равно будут другие возможности сделать это в будущем. В оригинале у этих суперсолдат были специальные способности, но эти 3 экспериментальных суперсолдата еще не были завершены. Также у полноценного суперсолдата на теле было большое количество тепловой брони, а эти 3 использовали только внешние экзоскелеты для укрепления своего телосложения, которые также были неполными. Похоже, экспериментальный проект Гермины еще не созрел. Экзоскелеты. Если подумать, когда я убегал из лаборатории, я выбросил легкую механическую руку, которую тогда сделал. Похоже, что Гермина использовала ее в своих экспериментах. Глаза Хан Сяо загорелись. Такая мысль была не без причины. Механические руки 3 испытуемых напоминали легкую механическую руку Хан Сяо. Они были очень крепкими и даже имели встроенные золотые щиты, которые могли блокировать выстрелы от переносных батарей. 3 испытуемых отделились от транспортных средств и начали рассеивать выстрелы переносных батарей, уклоняясь в разные стороны. Они успешно приблизились к переносной батарее, бомбардируя ее бесчисленными атаками, используя кулаки в экзоскелетной броне. Экзоскелет, который был связан с суставами, выпустил дым. Приложив чуть больше энергии, они мгновенно уничтожили переносную батарею, в результате чего она упала на бок и треснула. Уничтожив оставшиеся переносные батареи, троица побежала к Хан Сяо, с каждым шагом продвигаясь на 7-8 метров вперед, с ярко выраженным намерением убить его. Взгляд Хан Сяо остался неизменным. Он достал свой планшет и быстро выпустил еще одно скрытое оружие. Трейлер яростно затрясся, и 2 ровера 2-го поколения подъехали к Хан Сяо. Мгновенно они активировали яростный обстрел. Они сразу же открыли огонь из пулеметов на обеих руках, а из их груди вылетели мини-ракеты. Весь ущерб почти полностью был поглощен доспехами экзоскелета, лишь снизив их прочность. Характеристики 3 испытуемых также появились на интерфейсе. Исходя из вашего уровня, вы получили следующую информацию. Экспериментальный суперсолдат 042. Уровень 40. Класс. Уровень 10 – специальный агент. Уровень 30 – низкоуровневый киборг. Коэффициент преобразования выносливости в здоровье – 1 к 10. Атрибуты. Сила 51. Ловкость 54. Выносливость 70. Интеллект 25, мистика 8, харизма 4, удача 6, здоровье 534 из 650, энергия 0, она 500, класс Е. Статус. Жестокие модификации. Здоровье минус 150, выносливость минус 10. Способности. Малая сила воли, плюс 3 психологическая устойчивость. Тренированный, плюс 100 очков здоровья. Невосприимчивость к боли. Травмы не влияют на боеспособность. Навыки. Уровень 7 – базовый бой. Уровень 5 – базовая стрельба. Уровень 3 – захват. Уровень 1 – точность. Оборудование. Экзоскелет руки. Легкие механические руки, оснащенные раздвижным золотым щитом. Класс – белый. Урон 32-45. Защита 20-24. Мощность 45. Прочность 250. Бонусы к атрибутам. Плюс 8 к силе. Ноги хищника. Легкие киберноги. Увеличивают скорость бега. Класс серый. Урон 27-31. Защита 15-18. Мощность 53. Прочность 230. Бонус к атрибутам. Плюс 8 к ловкости. Вживленная броня. P2. Имплантированная в кожу легкое золото обеспечивает небольшую защиту. Класс серый. Защита 15-20. Прочность 500. Характеристики трех испытуемых считались крайне низкими для 40 уровня. При таком высоком уровне, с такими низкими характеристиками, это могло только означать только то, что у них не было потенциала. Если смотреть только на их очки здоровья, то они были очень низкими, но защита и прочность, обеспечиваемые экзоскелетами, были в состоянии уменьшать повреждения тела в значительной степени. Хан Сяо провел некоторые вычисления и понял, что этот набор брони экзоскелета обеспечивал 1460 очков прочности и почти 100 очков защиты. Это был эффект оборудования. Если смотреть только на очки здоровья, можно было бы подумать, что это просто бесполезная разодетая броня. Роверы второго поколения произвели несколько выстрелов, что позволило снизить их здоровье лишь на 1/5. Хан Сяо понял, что подобный объект 044 был на самом деле на 45 уровне, а его характеристики были на гораздо более высоком уровне, чем у двух его товарищей. Скорее всего, он был их лидером. Тем временем команда Гермины на джипах вернулась назад. С огневой мощью двух роверов было трудно контролировать обе стороны. Хан Сяо сразу же принял решение. «Возьми портфель с красной треугольной маркировкой с трейлера. У меня есть кое-что, что я хочу, чтобы ты сделал». Бешеный меч мгновенно выполнил приказ, держа в руках портфель. Внутри была бомба с огромной разрушительной силой. Хан Сяо быстро создал задание и выдал бешеному мечу. «Миссия. Храбрая жертва. Запущена. Введение. Собери все свои несбывшиеся мечты и озари небо своим блистательным взрывом». Бешеный меч невольно сглотнул слюну. «Иди и сделай это, парень! Сцена твоя! Сияй!» Небрежно заметил Хан Сяо, продолжая обстреливать испытуемых. «Я понял!» Бешеный меч сжал челюсть. Награда за выполнение задания была чрезвычайно привлекательной и с лихвой перекрывала штраф за смерть. Усиленный красный сокол выпустил серию выстрелов, оставляя пулевые отверстия в телах трех подопытных. Все боевые способности Хан Сяо уже достигли максимального уровня. Сквозь трещины в экзоскелете он наносил урон прямо по плоти. Его атаки были весьма кстати и ограничивали трех испытуемых. Заградительный огонь сделал свое дело. Пули попали в жизненно важные органы номера 042. Его планка здоровья упала до нуля, и он безжизненно рухнул на землю. Другие двое, однако, проигнорировали смерть союзника, продолжая атаковать. С другой стороны, еще несколько военных грузовиков быстро приближались к ним. Хан Сяо направил к ним роверы второго поколения, которые открыли огонь по нескольким военным машинам. Грузовики открыли ответный огонь. Плотная стрельба оставила красные полосы между ними, как будто это была радуга, которая связала их вместе. Прочность роверов быстро упала. Видя, что они не могут противостоять атакам, Хан Сяо приказал роверам ворваться в толпу и самоуничтожиться. Враг, не способный вовремя среагировать, был окутан ярким пламенем, которое поглотило несколько транспортных средств в результате серии взрывов. Обе стороны были уничтожены одновременно. Хан Сяо был равнодушен к потере двух роверов второго поколения. Такой была война, основанная на технологиях. Сжиганием денег. Но он действительно был щедрым. Если бы это был другой игрок, он бы точно не смог этого сделать. Однако у Хан Сяо было достаточно денег, и он мог позволить себе небольшое расточительство. У снайперской винтовки был предел скорости стрельбы. Наконец, оба испытуемых оказались в 50 метрах от него. Бешеный меч вспомнил содержание задания. Успокоив свое сердце, он прыгнул вперед, набросившись на номера 043, кулак которого пронзил его грудь. Он выплюнул глоток крови и, стиснув зубы, активировал бомбу в портфеле. Грибовидное мини-облако поднялось в небо. Пылающая волна горячего воздуха, смешанного с пылью, взорвалась, и Хан Сяо был забрызган грязью. Выскочив из дыма, ослабленный номер 044 снова бросился к Хан Сяо. В момент, когда произошел взрыв, номер 043 был впереди него, и когда он взорвался, номер 044 немедленно упал на землю и все еще мог двигаться. Его взгляд был переполнен жаждой крови. Остались лишь последние 10 метров. В следующую секунду он вонзит свой стальной кулак в этого грязного снайпера. В этот момент пылающая воля наконец перезарядилась. Хан Сяо отбросил в сторону красного сокола и схватил призрака, активировал перегрузку, усилил его пылающей волей и выстрелил. Пуля с синим шлейфом позади исчезла из поля зрения и пробила голову номера 044. Номер 044 сделал еще несколько шагов вперед, не теряя темпа. Внезапно его тело наклонилось, и он упал к ногам Хан Сяо. Еще один шаг, и он смог бы добраться до Хан Сяо. В его неподвижных глазах были следы нежелания. Эта сцена была слишком знакома Хан Сяо. В борьбе с механиком расстояние всегда было определяющим фактором между победой или поражением. Множество врагов пало прямо перед достижением своей цели вот так. Это позор. Даже если бы тебе удалось втянуть меня в ближний бой, ты бы не выжил. Хан Сяо покачал головой. Было еще много карт, которые он еще не показал. Эти незрелые подопытные не были ему ровней. Миссия по повышению уровня. Прогресс обновлен. Текущий прогресс 1 из 3. Эта битва могла считаться легкой. Солдаты серийного производства были самыми легкими врагами для него. Надо убить еще 2. Хан Сяо прищурился. Ему нужно было совершить еще 2 убийства соперников более высокого уровня, прежде чем он сможет повысить свой ранг. Интерфейс отображал море опыта, и он с нетерпением ждал развития своих навыков. Бешеный меч пожертвовал своей девственной смертью. 10 секунд спустя он возродился рядом с трейлером. Глядя на награды за квест и опыт от убийства врагов, он не мог держать улыбку. Команда Гермины, пришедшая перехватить их, была ликвидирована. Поле битвы уже было накалено до предела. Уже погибло изрядное количество пехотинцев Стардрагона и Гермины. Битва была в тупике и в полном беспорядке. Хан Сяо бросил несколько взглядов и решил, что у него больше не будет возможности вмешиваться. Обдумав пару секунд, он принял решение. Он поманил улыбающегося бешеного меча к машине. Транспортное средство продолжило двигаться дальше, объезжая горячее поле битвы и направляясь в сторону реки Тедремира. На полях сражений сонная зима горько усмехнулся. «Я правильно понял? Это бешеный меч?» Битва Хан Сяо была очень заметной. Они увидели ник бешеного меча, плавающий над его головой, и были шокированы. Жареный рис был в недоумении. Даже холодная, гордая Рейни Ким широко раскрыла рот. Сонная зима помнил, что даже в экзаменах на вступление в армию Бешеный Меч отказался от их доброй воли и не вошел в армию Стардрагона. Итак, как он мог оказаться на поле битвы сейчас? И путем самоуничтожения он победил монстра высокого уровня. Они видели, как все это произошло. «Если мои глаза меня не обманывают, тот человек, одетый в черное, за которым он следует, это был черный призрак, который недавно появился у деревни Большого Рога», — внезапно сказала Рейми Ким. «Ты в этом уверена?» — спросил Сонная Зима. «Я записал всю битву, которая произошла только что. Просто посмотри и поймешь», — сказал Жареный Рис. Сонная Зима казался немного подавленным. Бешеный Меч и они втроем стартовали вместе, но теперь он, похоже, на голову обошел их. От этого Сонная Зима испытывал небольшое давление. И любопытство. Неудивительно, что он не хотел присоединяться к нам во время закрытого бета-тестирования. Что именно случилось с Бешеным Мечом? Почему он с Черным Призраком?